Глава 19. «Причина, по которой вы отказываете мне», — спокойно уточнил принц, когда мы уже оказались у него в комнате. Он красиво и величественно лежал на подушках и даже не скажет, что еще слаб, как новорожденный котенок. «Вам нужна причина?» — удивленно подняла брови, рассматривая этого наглеца. «То есть то, что мы знаем друг друга всего ничего, а точнее, вообще ничего друг о друге не знаем». «Уже не причина. А с чего вы вообще взяли, что я должна соглашаться?» — задала встречный вопрос. Даниэль усмехнулся, искривляя один уголок губ. Надо сказать, что даже со столь презрительным выражением лица он выглядел весьма красиво, хотя скорее оно было не презрительным, а несколько насмешливым, что ли. «Я красив, богат, наследник и к тому же дракон», — выдал этот самовлюбленный гад, глядя куда-то в потолок. «Полагаю, этого достаточно?» «Кому этого достаточно? Для меня все это скорее минусы». «С чего вы взяли, что это плюсы?» — честно спросила я. «Внешняя красота еще не говорит о внутренней, да к тому же обещает, что другие женщины будут вешаться на вас пачками. А мне муж Ловелас даром не нужен. Богат — тоже минус. Я в состоянии самостоятельно добыть себе пропитание, крышу над головой и красивые шмотки». «Спонсор мне не нужен. То, что вы наследник, снова минус. Я не собираюсь тратить свое время на глупые приемы и балы, разбор полетов среди знати и прочую ерунду. Я хочу лечить людей, заниматься тем, что мне нравится, и тем, что умею. Дракон? Это вы о той крылатой ящерице? Не знаю, что у вас тут в вашем средневековье за сдвиг на этом, но лично мне ящерица в мужьях даром не нужна. Тем более, если она огнедышащая». «Я предпочитаю нормальных мужчин, а не гибрид варана с летучей мышью». Кажется, моя прочувствованная речь произвела впечатление не только на самого наследника, но и на его дружка, смотрящего так, словно у меня парочка рогов на лбу выросла. Я мотнула головой, вновь убирая мешающие волосы назад. «Что там с обедом?» — обернулась к Авриэлю. «Судя по всему, наш пациент скорее жив, чем мертв, раз занялся налаживанием своей семейной жизни. Так что предлагаю для начала пообедать. Хотя время уже ближе к ужину». Под ошеломленные взгляды мужчин первый покинула помпезную спальню спящего красавца, ощущая, как внутри отчаянно колотится сердце, ноги подкашиваются, а в груди греет огонь возмущения и одновременно гордости. Любую женщину порадует предложение о замужестве от столь красивого экземпляра мужчины, не говоря уже о том, что это настоящий принц. Все же в глубине души каждая мечтает побыть хоть немного принцессой. «Но выходить замуж за того, кого едва знаю?» Я еще не выжила из ума. Мне не 18 лет, чтобы кидаться в странного и непонятного вида отношения, сломя голову. Надеюсь, что при этом мне никто не разобьет сердце, или того хуже, не свернет шею. «Ты...» Авриэль вышел вслед за мной спустя буквально пару минут, чем здорово порадовал. Отчасти потому, что на все приемы пищи мы стабильно ходили вместе, а отчасти потому, что он умел управляться с местной прислугой как-то особенно виртуозно, и нас кормили в любое время дня и ночи, по первому его требованию. Я этим похвастать не могла. Один раз ночью пришла на кухню, подбитая острым чувством голода. Так мало того, что там не было никого, еще и ни один шкаф открыть не смогла, хотя видимых замков не было. «Я», — спокойно кивнула, — «я голодна. Идем. Первая направилась в сторону столовой, надеясь, что зеленоглазый потопает вслед за мной. «Почему ты отказала принцу?» — неожиданно выдало это чешуйчатое чудовище. «А почему я должна была согласиться? Я уже описала, что все плюсы, какие он там себе придумал, для меня скорее минусы. А вот как раз плюсов пока еще не нашла. Я слишком мало его знаю, чтобы судить». «Даниэлю еще никто не отказывал». Прозвучало обиженно, возмущенно. Да уж, до 200 лет дожил, а ума не нажил. К тому же еще не вышел из подросткового максимализма, похоже. Не отказывали этому принцу. Впрочем, и у нас в мире все мужики скорее дети, чем взрослые. Но если принц такой же, как этот гад, ворующий женщин и врачей, тогда нам и говорить не о чем. И вообще, я для него буду бабочкой-однодневкой с моим сроком жизни. Нет уж, увольте. Значит, я буду первой. Отказы вообще закаляют характер, так что считай, что ему прививка от гордыни была. Что? Дракон опять не понял. Черт, все время забываю, что они о нормальной медицине только от меня и слышали. Все остальное чудодейственное. Скорее ошибка, чем научное изыскание. Я уже почитала про их слюну единорога и прочую дребедень. Сотни человек-ловцов гибнут от ярости табунов бедных лошадок с рогами, чтобы добыть ту самую слюну. И то помогает она далеко не во всех случаях и не всегда помогает вообще. Это как у нас, бальзам-звездочка или минвазин. Толку ноль, но народ мажется, надеясь на какое-то чудо расчудесное. Голова у них, видите ли, прошла, как намазались. Так тут далеко не звездочка виновата, а самовнушение хорошо работает. Эффект плацебо в полной мере присутствует. Разве же это нормально? Укол с вирусом, который ставят, чтобы не заболеть этим самым вирусом. Хорошая штука. От стольких эпидемий спасла. Аврель посмотрел на меня, как на умалишенную. Я хмыкнула. Ситуация тоже не так давно смешная была. Ребенку поставили в школе манту, велели, как обычно, не мочить. А мальчик в секции плавания занимался и, естественно, совсем забыл про рекомендацию. А оказывается, он где-то еще до этого ветрянку словил, просто симптомов не было. Вот врачи и не заметили. Вечером вся семья сидела у нас в приемнике. Родители в истерике, ребенок в ужасе чешется, от воды у него все тело быстро волдырями покрыло. И родители эти орут, что ребенок намочил манту, а она взяла и размножилась. Еле убедили, что с манту все нормально, это просто ветрянка у бедняги. Полбольницы ржала, от манту размножилась. Аврель ничего не сказал, но глянул на меня слегка диковато. Я мечтательно посмотрела на потолок, продолжая топать к столовой. Дворец у них большой, коридоров много. Пока идешь, пару километров намотаешь точно. Никакой спортзал не нужен. Так приятно было вспоминать мою привычную жизнь в родном мире, пусть даже в скучной провинциальной больнице. Все равно вот, оказывается, даже есть что вспомнить. А ведь пока работала там, все страдала от того, что ничего толком занимательного не происходит. Да уж, имея не ценим, а потерявши плачем. Интересно, как там мои коллеги поживают? Как без меня справляются? Как наш заведующий, кому мои смены поставил? Женился ли, наконец, Вовчик? Как там его нога? Вздохнула. Скучаю я по дому. Чего уж. У них тут, конечно, интересно, необычно. Но дома как-то все привычно было, легко и народ понимающий.